Глава 8. Дарина. Медленно выплываю из какого-то вязкого темного небытия. Голова просто раскалывается. Так больно, что даже глаз открыть не могу. Веки такие тяжелые, будто свинцом налиты. Тихонечко лежу, пытаясь прийти в себя. Сначала ощущаю на коже какую-то мягкость, будто я завернута в теплый кокон. Потом потихоньку возвращается слух. До сознания доходят тихие мужские голоса. Замираю и даже дышать перестаю. Вдруг с ужасом понимаю, что я не осознаю, где я, и только один из двух голосов смутно знаком. И что делать? Даже в таком тихом голосе отчетливо слышны властные интонации. «Обеспечить покой, отдых», — отвечает мягкий мужской голос. «У девушки сильнейшее нервное потрясение. Я выпишу успокоительное. Но организм молодой, при должном обращении, скорее всего, получится обойтись без таблеток. Нужны положительные эмоции. Но если девушка не будет справляться, я бы порекомендовал обратиться к специалисту. Чужая душа потемки, важно не упустить момент, сразу купировать, если девушка будет уходить в депрессивное состояние». «Это что, обо мне? А что с ногой?» Вновь первый голос, глубокий и завораживающий. «На первый взгляд небольшое растяжение, нужно проверить. Может, уже очнулась, и я смогу провести более детальный осмотр, Вадим Данилович?» И тут меня как током бьет. Стальнов! Меня увез от ресторана Стальнов! И снова глаза обжигают едкие слезы, и я всхлипываю. Через пару мгновений чувствую, как матрас с моей стороны прогибается под весом, щелкает выключатель лампы. «Ну, милая, тише!» — тихо выговаривает мужчина, и моей головы касаются в ласке пальцы. «Столько плакать и обезвоживания будет. Придется спать в ванне из минеральной воды?» — пытается шутить. «Глазки открыть сможешь?» «Не знаю», — отвечаю со всхлипом. Силюсь поднять веки, кажется, они сильно опухли. Едва немножко разлепляю ресницы, как тут же зажмуриваюсь. Свет от лампы бьет по глазам. «Свет, больно!» Только и могу простонать, хватаюсь руками за голову. «Ох, деточка, как бы не мигрень ты себе наплакала!» В голосе врача появляются строгие нотки. «Надеюсь, не она. Но лекарства легенькие и успокаивающие пропишу, а теперь давай ножку твою еще раз поглядим». Чувствую, как с ног откидывают покрывало, а потом цепкие горячие пальцы начинают ощупывать мои щиколотки и вертеть стопы. «Больно? А так?» «Чуть-чуть», — хнычу. «Эх», — снова вздыхает врач. «Туфельки на каблучках очень украшают женские ножки, но и портят тоже. Ничего, милая, небольшое растяжение. Несложное лечение, дня 3-4 ножку не нагружать, и сможешь бегать. Пока лучше не на каблучках. Главное, вывиха или разрыва нет. Остальное не страшно». Мои ноги снова окутывает тепло. Хочется завернуться в одеяло с головой. У меня будто внутри замораживающий холод. Просто арктический. «Еще пара манипуляций, и сможешь поспать», — снова ласково говорит врач. «Мне почему-то кажется, что это сухощавый старичок, добрый доктор, как из сказок. Потерпи, милая, сейчас давление смерим, пульс, рефлексы посмотрим». Теперь его пальцы касаются моего лица, разлепляют веки. Потом ощупывает мою шею, просит открыть рот и сказать «А». «Признаков простуды пока нет», — дает заключение, — «но и температуру смерим, потому что у тебя, милая, озноб. А вот нервный или вирусный, надо выяснить». За все это время Стальнов не произносит ни слова, но я всем своим существом ощущаю его присутствие в комнате. Хочу оглядеться, но глаза просто не открываются. «Так, Вадим Данилович», — врач снимает с меня манжету тонометра, — «я сейчас выдам лекарство, снимем головную боль, пусть еще поспит. Во сне организм быстрее восстанавливается, ну и дальше по обстоятельствам. Прикажите подать воды». А потом обращается уже ко мне. «Милая, таблетку сможешь проглотить? Голова перестанет болеть». «Смогу», — выговариваю едва слышно. Во рту пересохло и страшно захотелось пить. Врач помогает мне приподняться и буквально сразу прикладывает к моим губам стакан воды. Жадно пью, потом выпиваю таблетку, и меня снова укладывают на подушке. «Молодец!» — снова рука врача в ласке проходится по моим волосам. От такой заботы опять текут слезы. Чувствую, как скатываются по вискам. Врач убирает их салфеткой. «Спи, милая, спи!» Я действительно уплываю в сон. Уже где-то на периферии сознания улавливаю слова врача, произнесенные очень тихо. «Ну, для физического здоровья я вам подробно все распишу. А от сердечных ран таблеток, увы, нет. Спасибо, Семён Петрович, заговаривает Стальнов. Идемте, в кабинете будет удобнее. Больше я не могу разобрать слов, по шагам понимаю, что они уходят. Поворачиваюсь на бок, плотнее закутываясь в одеяло. Хотя оно и ощущается как-то странно. Всхлипываю, и снова слезы текут бесконечным ручьем. Судорожно вздыхаю. Головная боль начинает отпускать. Уже не кажется, что моя голова вот-вот расколется. А вот в душе... Там все болит и кровоточит. Прав, доктор, от сердечных ран лекарств нет. Но в новый виток рыданий я упасть не успеваю. Уплываю в сон, из которого силюсь вырваться, потому что мне там холодно, одиноко и страшно. Но в какой-то момент становится тепло и спокойно. Я расслабляюсь и окончательно проваливаюсь в бархатную манящую темноту. Второй раз медленно прихожу в себя. Голова не разрывается, но глаза все равно разлепляю с трудом. В комнате темнота, лишь на тумбе неярко горит ночник. Очень хочется в туалет и умыться, но и страшно высунуть нос из комнаты. Откидываю одеяло и спускаю ноги на пол, чувствуя стопами мягкий ковер. Поднимаюсь, и меня чуть пошатывает. Только сейчас замечаю, что на мне не платье, футболка. Большая футболка, сползающая на одно плечо. Оттягиваю белую ткань. Я в ступоре. На мне футболка Стального? А кто меня переодевал? Тоже он? Эта сшибающая мысль на мгновение затмевает собой все остальные. Прикусываю губу. Мне ужасно неловко. А еще я не понимаю, зачем. Зачем Стальнов это все делает? Подхожу к двери, которая до половины приоткрыта. В коридоре тоже неярко светят торшеры. По глазам не бьет, но вполне достаточно, чтобы никуда не вписаться в темноте. Замираю в дверях, потому что не представляю, куда идти. В этом коридоре куча дверей. Делаю шаг и замираю. Из-за поворота в коридор входит Стальнов. Тоже делает шаг и останавливается. У него в руках чашка. «Что-то случилось?» спрашивает совершенно спокойно. «В туалет». Выдавливаю из себя ответ краснее. «В конце коридора последняя дверь по твоей стороне», отвечает, рукой указывая направление. «Спасибо». Выдыхаю и спешу скрыться. Едва себя по рукам не бью, чтобы не пытаться натянуть футболку ниже. Выдыхаю, скрывшись в ванной. Свет включается автоматически и бьет по глазам. Зажмуриваюсь и даже лицо руками закрываю. Осторожно открываю один глаз, потом второй. Ванная просто ослепляет блеском и роскошью. Но сейчас меня интересует один конкретный предмет. А потом подхожу к раковине и закрываю рот руками, чтобы не переполошить никого своим криком. От испуга сердце подпрыгивает к горлу и начинает стучать в бешеном ритме. Я даже не сразу понимаю, что это я, это мое отражение. Зато теперь понятно, почему так трудно разлепить глаза. Отекшее от рыдания лицо, опухшие глаза, слипшиеся туши, страшными кругами размазанные тени. И губы, как два вареника. Волосы тоже выглядят не лучше. Мной можно не только детишек пугать, но и взрослых. Включаю воду и беру в руки мыло. Знаю, что положено для снятия макияжа пользоваться всякими пенками, мицелляркой и вот этим всем. Только мне и обычное мыло сойдет. Нужно убрать с лица эту жуть. Глаза так и чешутся, а кожа зудит. Намыливаю лицо, тру глаза, смывая всю эту краску. Так и с моей жизни облезла вся эта краска кажущегося счастья. Упираюсь руками в края раковины и дышу, дышу, дышу, глотая слезы. Какой-то нескончаемый фонтан. Новому потоку слез не дает пролиться стук в дверь и голос. «Дарина, все хорошо?» – обеспокоенно спрашивает Стальнов. «Ответь, или я войду?» «Минутку!» – кричу. «Я за дверью!» – сообщает Стальнов. «Не нужно!» Я подожду. Понимаю, что спорить бесполезно. Делаю воду холодной и еще раз умываюсь. Кое-как приглаживаю волосы. От страха и смущения перед Стальновым даже плакать расхотелось. Этот мужчина пугает, обескураживает и заставляет трепетать. Бросаю еще один взгляд в зеркало. Маска жуткого клоуна смыта, но отеки и краснота на месте. Резко выдохнув, иду на выход из ванной, чтобы, распахнув дверь, нос к носу столкнуться со Стальновым. Проходится цепким взглядом без единой эмоции с головы до ног и задает вопрос, который я меньше всего ожидала услышать. «Чаю хочешь?» Этот мужчина умеет поставить в тупик. «Идем, наверняка хочешь». Берет меня за руку и ведет за собой. От странности происходящего даже не знаю, как реагировать. Просто иду послушно за мужчиной, только носом шмыгаю. Потрясение за потрясением. Стальнов ведет по коридору в просторный холл, тоже мягко освещенный. Еще один небольшой коридор, и проходим в кухню. Здесь света больше, но он тоже приглушенный. Белоснежное пространство с серыми оттенками разной интенсивности. Легкое, но в то же время очень мужское. Выпускает мою руку и указывает на барную стойку, делящую пространство на две части. «Садись». Спешу занять стул и спрятать голые ноги под столешницей. Стальнов же проходит к кухонному гарнитуру и открывает один из шкафчиков, достает белоснежную чашку. «Это так странно. Очень-очень странно». Настороженно наблюдаю за мужчиной, хотя пока повода его бояться он не давал. Но все же мы в этой огромной квартире явно одни. На мне из одежды только трусики и его футболка. На Стальнове домашние штаны и тоже футболка. Снова белая, обтягивающая широкие плечи. Он физически очень сильный мужчина. Сглатываю вдруг вставший в горле ком. Стальнов уверенными движениями наливает чай в две чашки, ставит их на барную стойку. Потом идет к холодильнику и достает какие-то закуски, также выставляет передо мной. А после усаживается напротив и упирает в меня взгляд темных глаз. Мне кажется, что сейчас они цветом напоминают жидкий металл или ртуть. «Кто меня раздел?» Задаю совсем не тот вопрос, который хотела. «Я?» Следует спокойный ответ, и Стальнов берет в руки чашку с чаем. Чувствую, как вспыхиваю до корней волос. «Дарина, ты уверена, что хочешь обсуждать это в 2 часа ночи, сидя передо мной в одной моей футболке?» Смотрит мне в глаза, и я отрицательно качаю головой. «Пей!» Пододвигает ко мне вторую чашку. Подчиняюсь. Молча пью чай. Еду игнорирую. Кусок в горло не полезет. Потом Стальнов провожает меня в спальню. «Зачем вы это делаете?» Все же решаюсь спросить. «Попробуй уснуть». Мой вопрос игнорирует. «Если не сможешь, на тумбочке вода и успокоительная. Отдыхай». Под его строгим взглядом прохожу к кровати и забираюсь под одеяло. Лишь после этого он уходит. Я кашусь на успокоительное, но решаю обойтись без него.